Глава 28. С того момента, как Ник, бледный, истощенный, с каким-то странным и сухим блеском в глазах ворвался в мою камеру, и до момента, когда мы оказались в самой чаще проклятого леса, прошло несколько долгих часов. Уже тогда, увидев его взгляд, я поняла, что случилось непоправимое, и мы импровизируем. Он нервничал, и я чувствовала, как внутренняя дрожь Ника передается мне. Потом уже я поняла, что он получил приказ казнить меня. Потом, когда мне на руки и на ноги надели кандалы, завязали глаза и зачитали приговор. Ник зачитал. Его голос ни разу не дрогнул. И только я и дьявол свидетели, чего ему это стоило. А потом мы оказались в лесу. В глазах моего мужа надежда, триумф. Недолгие. Такие скоротечные, как и короткие поцелуи, слова любви, объятия, жадные взгляды. Его надежда умирала медленно. Я даже чувствовала ее агонию. Такую мучительную, что от взгляда на него у меня сжималось сердце. Мы шли и шли по снегу, и чем дольше шли, тем больше я понимала, что выхода нет. По взглядам, по растерянному выражению лица, по муке в его глазах. Но он старался не показывать мне, а я спотыкалась и шла следом. Я даже питалась его кровью, потому что он обещал, что вот-вот мы выйдем. У меня не было ни одной причины считать иначе. Это же мой Ник. Он найдет выход даже из ада. Долгие, изнуряющие часы я думала именно так. У меня еще тоже была надежда. Марианна в очередной раз споткнулась, и я подхватил ее за руки. Она подняла ко мне побледневшее лицо, и я не мог удержать глухой стон, заметив отчаяние в ее глазах. Дрожащие пальцы лихорадочно сжимали рукава моего пальто. Я уже лихорадила от холода, голодную и истощенную. Посмотрел в любимые глаза, и по телу прошла судорога болезненного понимания. Это конец. Рывком притянул ее к себе и поцеловал влажные от снега волосы. «Все, малыш, мы пришли». Я стерла подошву сапог, у меня уже не было сил идти дальше. Холод пробирал до костей. От голода сводило скулы и драло в горле, но я шла за ним. Часами, долгими, нескончаемыми минутами. Шла, спотыкаясь, цепляясь за его холодные пальцы. Шла, хоть уже и понимала, что надежды выйти из этого проклятого места почти не осталось. Но я могла бы идти или ползти за ним до последнего вздоха. А потом Ник остановился. Обвел взглядом местность, и я увидела, как сильно он жал челюсти. До скрежета. Рывком привлек меня к себе, но даже его объятия не согревали. Только давали защиту. Он поцеловал мои волосы. Я слышала, как гулко бьется его сердце. Подняла к нему лицо, но, видя дикое отчаяние в его глазах, все поняла. Это конец. Закрыл глаза, сдерживая непрошенные слезы, посмотрел вокруг, выигрывая хоть какое-то время для того, чтобы разбить вдребезги эту робкую веру в лучший исход. Какие-то ничтожные секунды до того, как мы окажемся посреди осколков разрушенной мечты о свободе. Это был тупик. Все это время мы ходили по кругу. По гребаному кругу, отнявшему наши силы и стащившему до предела. Вот и все. Хотелось кричать от бессилия, истерически смеясь при этом. Все-таки Курт, мать его, добился своего. Я был уверен, что знаю западную дорогу. Но ни хрена. Те карты, что я изучал и знал наизусть каждую отметку в них, были не настоящими. Долбанный ублюдок провел меня. Не удивлюсь, если окажется, что погоня уже завернула обратно. Зачем она? Я сам стал нашим с Марианной палачом. И кто сказал, что это будет милосердная казнь? Кто знает, что лучше? Сгорать на солнце считанные минуты, испытывая дикие боли? Или подыхать долгие-долгие часы, замерзая голодными в снегу? Марианна коснулась руки, обращая внимание на себя. Я отчаянно прижался к ее губам. Сейчас я не мог произнести этих слов вслух. Я смотрела Нику в глаза и увидела в них влажный блеск. Почувствовала, как сильно он сжал меня обеими руками, и все поняла. Он не отводил взгляда, и я смотрела в пронзительную синеву. Сама сцепила пальцы с его пальцами, чувствуя, как на него давит груз вины. Он в отчаянии, потому что мы в тупике. Казнь состоялась, и она будет медленной и мучительной. Умирать от голода и холода посреди снега, пронизывающего ветра и засохших деревьев. Я прижалась щекой к его груди и, все еще сжимая пальцы Ника, закрыла глаза. Это был тот адский путь, который мы прошли друг к другу. Если мы вместе, значит, это финал. И кто сказал, что не этого я хотела? Умереть в его объятиях. Неважно когда, важно, что рядом с ним. От голода во рту выделялась слюна. Мне казалось, что скоро я потеряю сознание. Не задавала вопросов, чтобы не заставлять Ника давать ответы. Зачем вопросы? Если все можно прочесть в любимых глазах. Значит, пришли. Тихо сказала я и провела дрожащими пальцами по его ледяным щекам. Марьяна провела по моему лицу холодными пальцами, и прикосновение отозвалось в душе мучительной болью. Сердце защемило от нежности, когда она подняла на меня понимающий взгляд. Моя сильная девочка. В глазах ни капли страха, только обреченность и спокойствие. Ноги подкосились, и я буквально рухнул на снег, усаживаясь и прислоняясь к стволу ели спиной. Протянул ее к себе на колени. Она дрожала так сильно, что эта дрожь отдавалась и моему телу. Откусил свое запястье и поднес к ее губам. «Поешь, малыш». Марьяна посмотрела на меня через плечо. Я зарычал, понимая, что она собирается отказаться. «Прошу тебя, любимая». Она отвернулась, и я прижался лбом к ее спине. Чертовы слезы все-таки потекли по щекам. Я бессилен что-либо изменить. Я завел нас в тупик. Нет, не сейчас, гораздо раньше. Нельзя было уходить, оставлять ее одну. Я бы добивался и вернул ее себе, как всегда. Но я решил, что впервые поступаю правильно, и ошибся. Моя ошибка будет стоить ей жизни, нам обоим. Я отвернулась и до крови закусила немеющую от холода губы. Почувствовала, как Ник прислонился лбом к моей спине и задрожал. Я зажмурилась, сердце разрывалось от боли. Не за себя, за него. За ту безысходность, которая овладела моим самым сильным, самым смелым мужчиной, который даже не стонал сожженной до костей вербой, а сейчас плакал, как ребенок. Он не смог нас спасти. Для него это хуже самой смерти. Осознание, что не смог. Эти немые рыдания по нам. Точнее, по тому, чего уже никогда не будет. По мне. По нашим детям, которых мы больше не увидим. По счастью. Он предложил свою кровь, а это значит, что очень скоро у него больше не останется сил. Я резко повернулась к Нику и прижала его к себе. Он уткнулся лицом в мою шею, и я зарылась несгибающимися ледяными пальцами ему в волосы. «Если я поем, у тебя не останется сил. Не останется, Ник». Потом я отстранилась и посмотрела ему в глаза. Пронзительно синие. Вытерла пальцами черные слезы. «Пообещай мне. Пообещай, что я уйду первая. Пообещай, что сделаешь это для меня. Я не хочу оставаться одна». Прижал ее к себе еще сильнее, отвел взгляд, отрицательно качая головой. Но дьявол меня раздери, умом понимал, что должен сделать это. Своими собственными руками я должен убить ту, ради которой жил все это время. В очередной раз, сука, судьба равнодушно скались, предоставляет мне право этого страшного выбора. Рука сама нащупала крохотную капсулу в кармане. Сжала ее в ладони. Мое спасение от нейтралов. С виду обычная пилюля, а внутри самое мощное орудие на свете, способное погубить тех, кого боятся все расы. Она содержала в себе, помимо яда демонов, капли крови Курда. Я выкрала ее накануне из лаборатории. Мы использовали такие при допросе предателей среди своих. Те корчились в невыносимых муках, харкая кровью, после принятия всего лишь одной капсулы. Говорят, от нее выкручивает внутренности так, что ты сам чувствуешь, как смещаются собственные кишки и перестают работать легкие. Дикая пытка. Самая жестокая смерть, какая существует в мире смертных и бессмертных. Внутренности гниют живьем, пока яд не доберется до сердца. А это происходит медленно. Ее я взял с собой на всякий случай. На случай, если нас поймают. Пальцы коснулись холодного лезвия ножа, и сердце сжалось. «А куда ты денешься, Макан? Ты же не позволишь, чтобы ее схватили?» А Влад, если только он успеет появиться в горах до того, как Марьяну сожгут, получит из рук нейтралов лишь ее истерзанный труп. Или... она останется одна и будет мучительно долго умирать от голода и холода. Уткнулся в ее грудь и еле выдавил срывающимся голосом те слова, что заставили ненавидеть самого себя с дикой силой. Слова, которые застряли в горле, обожгли легкие. Обещаю, малыш, обещаю. Только подожди, хорошо? Дай побыть с тобой еще немного. Потом, позже. Я лихорадочно гладила его по щекам, понимая, насколько тяжело ему далось это согласие, чувствуя его боль как свою. Сейчас он проклинает себя. Ненавидит с такой силой, что я почувствовала эту бессильную ярость кожей. Мои глаза наполнились слезами, и я покрыла поцелуями его ладони, когда услышала мольбу побыть с ним еще немного. И пусть меня выкручивало от невыносимой жажды, сводило все тело от холода. «Да, позже». Мой голос сорвался, и слезы покатились по щекам. «Позже, любимый, ты сможешь. Если у тебя будут силы, сможешь». «Это я виновата. Я втянула нас в это. Господи, он мог бы жить дальше». Ледяной ветер впивался в мои кости, кожу, замораживая, не давая возможности нормально дышать. Я прижалась к Нику еще сильнее и закрыла глаза, стараясь не стучать зубами. Не знаю, сколько времени прошло. Мне казалось, что я засыпаю под сильный вой ветра и шорох сухих веток над головой. Потом я снова открывала глаза, смотрела на Ника. Его кожа уже приобрела сероватый оттенок. От голода началось разложение клеток, а истощение и дикий холод ускоряли процесс. Под своей щекой я слышала, как бьется его сердце. Нет, не его. Это мое сердце. Мое. Оно бьется и билось всегда для меня. И пока оно стучит, я могу дышать. Когда мне казалось, что Ник засыпает, я будила его, рассказывая о детях, о том, какие они взрослые и как сильно Сэмми похож на Ника. А Ками, его маленькая принцесса, каждый день пишет ему письма и складывает в дальней комнате нашего особняка. А Ярик мечтает, что когда вырастет, поедет искать папу и обязательно найдет. Они его не забыли. Не было дня, чтобы не спросили об отце. Я говорила, а сил почти не осталось. Голос звучал все тише и тише. Меня уже не лихорадило. Я так замерзла, что не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Мне казалось, я примерзла к нему. И не смогу оторваться. Пусть так. Только бы не разжимал рук никогда. Прошла, кажется, целая вечность. А мы все лежали на этой заледенелой земле. И я чувствовала, как жизнь вытекает из нас обоих. По крупицам, по капелькам. И это было охренеть, как больно. Когда ты ощущаешь, как иссякают все твои силы. Как все медленнее бьется сердце любимой рядом. Ты уже почти не слышишь его, и паника сжимает твое собственное ледяными клещами, потому что не знаешь, от чего это происходит. То ли от того, что ты слишком слаб, чтобы уловить еле ощутимое трепыхание ее сердца, то ли потому, что оно уже перестало биться. Дикий страх накатил и затопил все тело с головой. Я резко распахнул глаза. Единственное, на что был сейчас способен. Первое, что увидел, встревоженный сиреневый взгляд. И наивное, совершенно глупое сейчас облегчение все же осторожно коснулось груди. Стиснул зубы, собирая силы и поднимая руку, чтобы коснуться ее хотя бы еще раз. Напоследок. Пока еще теплую, живую. Прости, малыш. Прости меня за все. Я смотрела ему в глаза и понимала, что собираюсь силами, чтобы ответить. Он касался моей щеки из последних сил. Мне стало страшно, что потом он не сможет. Потом будет поздно, и я останусь одна в этом мертвом лесу. Он уйдет, а я останусь. Без него. От голодной боли скрутило все тело, пекло внутренности. Но я не стонала, чтобы не добить его и своими муками. Я терпела, но понимала, что сил все меньше. Скоро я буду выть, как животное, когда начнется распад плоти. Мы должны уйти раньше, пока имеем человеческий облик. Пока можем уйти достойно. Ты прости меня. Прошептала очень тихо, но я знала, что он слышит. Сделай это сейчас, пожалуйста. Мне так больно, так холодно, Ник. Так холодно. Сейчас, любимый. Я закрыл глаза, уступая ей. Сил ответить совсем не оставалось. А мне они еще нужны будут. Нам обоим нужны будут мои силы. Засунул руку в карман и вытащил то единственное, что все это время сдерживало меня в горах. Крошечный предмет, лучше любой цепи, удерживающей зверя на таком расстоянии от нее. Кольцо, когда-то брошенное Марианой мне в лицо. К Каждый раз, сжимая его в руках, я вспоминал, почему и зачем я здесь. Облизнул пересохшие губы, не отрывая от нее взгляда, и медленно поднял ледяные пальчики, будто разом ставшие тонкими, почти прозрачными. Но не спешил надевать его, ожидая ее разрешения. Пусть это всего лишь на несколько минут, но она должна принять это решение самостоятельно. Последнее решение в своей жизни. Марианна слабо улыбнулась и осторожно кивнула в знак согласия. «Я любил тебя. Всю свою вечность, Марианна». Он надел кольцо мне на палец, и я почувствовала, как слезы текут по моим щекам, замерзая, превращаясь в лед. Но в этот момент боль от холода и голода отступила. «Любимый, как же ему больно сейчас. Он должен сделать то, что я бы не смогла сделать никогда. Ради меня. Все только ради меня. Я хотела, чтобы Ник простил меня за это. За то, что сейчас будет умирать дважды. Первый раз вместе со мной, а второй совсем один». Я сделала усилие и обхватила его пальцы, почувствовала в них рукоятку кинжала, поднесла лезвие к своей груди, глядя в безумно любимые синие глаза, которые потемнели от отчаяния, прошептала: «Я любила тебя всю свою вечность, Ник». Слышать это признание от нее сейчас, это было больно. Безумно больно и бесценно. Важнее, чем глоток воды для страждущего от жажды в пустыне. Драгоценнее, чем корка хлеба для умирающего нищего. Прекраснее, чем чувствовать нежные лучи солнца на коже после 500 лет жизни в кромешной тьме. В этот момент эти слова стали для меня всем. Именно ради них мне была дана эта никчемная жизнь. Ради этого мгновения стоило пройти все те 6 кругов ада, что я оставил за спиной. Пройти, чтобы окунуться в самый страшный, последний, 7-й круг. Прошептал занемевшими ледяными губами: «Закрой глаза, любимая». «Нет, я хочу смотреть на тебя. Хочу, чтобы ты остался в моих глазах. Хочу, чтобы навечно остался в них. Прости меня. Прости за это». Я почувствовала, как голос совсем исчезает. «Но я буду с тобой. Ты меня почувствуешь, обещаю». Сжала его пальцы сильнее и улыбнулась из последних сил. Я хотела послать ему надежду, дать кусочек тепла. Пусть больше никогда ему не будет больно. «Я заберу тебя туда, где мы будем счастливы. Только не отпускай меня, держи крепче, не разжимай рук». «Не отпущу, никогда, клянусь. Буду держать до последнего вздоха, моего вздоха». Я потерял себя в ее глазах, той любви, что плескалась в них. Резко вонзил кинжал ей в сердце, а сам потонул в сиреневом цвете, поглотившем всего меня. Мои мысли, мои чувства, мое прошлое, будущее и гребаное настоящее, в котором я убивал одним движением, одним орудием сразу двоих. Успел сплести пальцы другой руки с окровавленными пальцами Марианны, которую она невольно прижала к своей груди. Я смотрел на нее, забирая ее последний вздох, последний взгляд. А потом она уронила голову мне на грудь. Я заорал, захрипел, взвыл. На несколько секунд обезумев от отчаяния, от потери, от того, что я еще жив, а она уже нет. От того, что по моим рукам течет ее кровь, и она еще теплая. Осторожно закрыл ей глаза, в которых навечно осталось мое отражение. Я не знал, откуда появились эти чертовы силы обнять мою мертвую девочку. Но я обещал, что не отпущу, не разожму рук. Прижал к себе, последний раз вдыхая запах ее волос, смешавшийся с запахом снега и смерти, уже наточивший свою косу и в нетерпеливом ожидании кружившей надо мной. Ее она уже забрала, проклятая. Мне казалось, что я вижу жуткий образ и кровавую пасть, оскаленную в триумфальной улыбке, и пустые глазницы бездны. Почувствовала, как щелкнула под зубами оболочка капсулы, и яд обжег небо. «Я иду за тобой, любимая». Я чувствовал необычное беспокойство. Буквально 10 минут назад его не было. Я просто стоял на огромной ветке ели и разглядывал лес, когда почувствовал какой-то странный толчок. Он шел изнутри, со стороны сердца. Я хищник, я привык доверять своим инстинктам. Начал оглядываться в поисках того, кто или что нарушило мое уединение. а потом почувствовал его. Запах. Ее. Ее аромат. Он был необычайно тонок и практически неуловим. Терялся на фоне других запахов. Хвои, снега, мелких животных, пробегавших внизу. Но я поймал его, а значит, не отпущу. Я перепрыгнул на соседнее дерево, стряхнул с веток снег. Потом еще на одно. Аромат стал сильнее. Стала сильнее и зависимость. Сейчас я понимал, какие чувства испытывают наркоманы, пытающиеся излечиться от пагубной привычки. Они могут обманывать окружающих и себя, иногда даже довольно удачно, что вполне излечились. И даже могут некоторое время существовать без этих наркотиков. Именно существовать, а не жить. Но стоит им увидеть вожделенные таблетки, порошок или любую другую дурь, как у них отказывают тормоза. И они, сломя голову, бросаются навстречу новым ощущениям. Примерно как я сейчас несусь в поисках своего собственного сорта героина. Она. Я увидел ее и замер, не веря своим глазам. Нашел. Этого не может быть. Но это и не сон Макану. Я спрыгнул вниз и оказался позади нее. Просто дежавю. Я чувствовала, как меня скручивает эта дикая потребность в нем. Она никогда не уходит, она сильнее силы воли и даже инстинкта самосохранения. Увидеть один раз, ненадолго. Я снова закрыла глаза, и горло подкатывает ком, саднит в груди. Боже, я даже чувствую его запах, как будто нас не разделяют тысячи километров. Я просто схожу с ума. Но ведь я его чувствую, так словно он где-то рядом. Совсем близко. Я тяжело выдохнула и сделала шаг по снегу, чувствуя непреодолимое желание закричать. Позвать его так громко, чтобы с этих проклятых равнодушных елей посыпался снег. Чтобы этот холодный воздух разорвало от моего крика. «Ник, где же ты? Почему ты так далеко от меня?» Я сжала руки в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. И в этот момент услышала шорох. Очень тихо, точнее бесшумно для человеческого уха. Но мне показалось, что он громче выстрела. Потому что мое сердце забилось так сильно. Оно почувствовало раньше, чем разум. Нет, оно заклокотало не от испуга. Оно зашлось, захлебнулось. Я медленно повернулась, и мне показалось, что я лечу в пропасть. На невероятной скорости, так быстро, что у меня захватывает дух. Он здесь. Не знаю как, не знаю почему, но он здесь. Из моих губ срывается жалобный стох. Я так истосковалась, что мне физически больно его видеть. Я пожираю взглядом его бледное лицо. Каждую черточку. Я смотрю в его глаза и не понимаю, как. Как он оказался здесь, сейчас, в этот самый момент, когда я так отчаянно его звала. Ее глаза расширились. В них мелькнул целый калейдоскоп чувств. Узнавание, неверие, надежда, удивление и вопрос. Не мой вопрос. Я будто читал его. Как? Черт, любимая, да я и сам не знаю, как. Это то, что сложно объяснить даже древнему бессмертному. Она прижала ладошку ко рту, застывая в изумлении. Я шагнул ей навстречу, пряча руки за спиной. Открыл рот, чтобы поздороваться, и не смог произнести ни звука. Горло сдавило. Единственное, что мне оставалось, это жадно пожирать ее взглядом, отмечая каждую черточку такого родного и любимого лица. «Моя девочка, вот мы и встретились. Неважно, где мы. Неважно, кто и каким образом дал нам этот шанс. Но мы вместе. Ты меня дождалась и здесь». Приблизился к ней вплотную и посмотрел в ее глаза. Поздоровался, молча. «Доброе утро, малыш». Я судорожно глотнула холодный воздух, но изнутри уже горело. Меня испепелял все тот же ослепительный огонь, пожирал изнутри. Я поднесла руку ко рту, чтобы не закричать его имя. Смотрю в эти синие глаза и понимаю, что ничего никогда не изменится. Это больше, чем любовь. Это мое проклятие, наваждение, одержимость. Он сцепил руки за спиной и шагнул ко мне. И в этот момент мое сердце пропустило один удар. Ведь все это уже было. Все точно так же. Тогда он сказал: «Доброе утро, малыш». Я слегка улыбнулась, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Любимый, выполнил обещание. Мы вместе. Там, где счастье. Я знаю, что ты держал свое слово». «Маленькая, еще бы тебе не знать. Вот только на этот раз ты ошибаешься. Потому что никакими словами, ни на одном языке мира нельзя выразить то, что я сейчас чувствую и хочу сказать. Хочу, но не могу. Просто не знаю, как. Поднял руку и провел по ее щеке, наслаждаясь бархатистостью кожи. Задел большим пальцем нижнюю губу и поймал ее потемневший и в то же время настороженный взгляд. «Вот, я тут кое-что тебе принес». Также молча протянул ей ветки рябины. «Черт, я сам не знаю, зачем сорвал их. Просто пока несся к Мариане, показалось правильным подарить ей их. Частицу нашего прошлого. Прошлого, которого не забывали ни она, ни я. Будто по-другому не должно быть». Он улыбался, как когда-то давно, для меня. Я уже успела забыть, насколько улыбка меняет его, насколько иным становится это красивое, безупречное, жесткой красотой лицо. Его глаза казались такими светлыми, прозрачными. И я снова видела в них свое отражение. Мы словно вне времени, вне ненависти, вне измерений. Вдвоем. Когда чувства обнажены, и никто не прячется за масками. Надолго? Не знаю. Я не верила, что вижу в его руках букет рябины. Невольно улыбнулась, а в глазах застыли слезы. Я прижала ветки к груди. Ник коснулся моей щеки и мучительно нежно провел по ней кончиками пальцев. Мне не хотелось отстраниться. Мне хотелось прижаться щекой к его ладони и закрыть в изнеможении глаза. Смотрела в ее грустные глаза и видела в них слезы. Появилось дикое желание осушить их поцелуями, но я не стал. Не хотел пугать ее в самом начале нашего такого странного свидания. Видимо, все-таки я за свое поганое долгое существование сделал что-то хорошее, раз сейчас мне выпала возможность снова находиться рядом с моей малышкой. Я провел руками по ее мягким локонам. «Марианна, скажи, это сон? Я сплю?» Я могла смотреть ему в глаза бесконечно. Мне казалось, что в этот момент все проклятые стены между нами рухнули. Он мой. Как и раньше, как прежде. Такой, каким никто, кроме меня, никогда его не знал, не видел, не чувствовал. Ник гладил мои волосы, и я протянула руки, обхватывая его лицо ладонями, ощущая, как внутри зарождается вопль дикого восторга от прикосновения, от ощущения его кожи под пальцами, колючей щетины. Мы спим вместе, и нам снится чудесный сон. Я не хочу просыпаться, любимый. Закрыла глаза и, приподнимаясь на носочки, коснулась губами его губ. Едва ощутимо, чтобы почувствовать дыхание, впитать, запомнить. Ветки рябины упали в снег. Откуда-то издалека доносилось завывание ветра. Где-то очень-очень далеко. Она снова прощала меня своим поцелуем. Нежным, осторожным, пусть ненадолго. Только на этот конкретный миг, но все же прощала. Я ответил ей. Сначала нежно, позволяя ей вести, а затем, уже впиваясь в них, жадно сминая нежные лепестки, положил руку на ее затылок и привлек ближе к себе. Он целовал меня. Мне казалось, что я разрываюсь от тоски и счастья одновременно. Снова чувствовать его губы, обвивать сильные плечи руками, прижиматься всем телом. Оторвалась на секунду, глядя в потемневшие синие глаза. Когда-то давно он говорил мне: «Я погублю тебя, малыш. Рано или поздно я сломаю тебя. Откажись от всего этого, пока не поздно. Мы никогда не сможем быть вместе. Это нужно прекратить прямо сейчас. Мы слишком разные. Даже больше, мы — полная противоположность. Демон и ангел — это насмешка, наверное. Я бы истерически смеялся, если бы не было так горько. А я не верила тебе. Я так отчаянно хотела узнать, что такое любить тебя. И я узнала. Я ни о чем не жалею». Прижалась щекой к его щеке, рывком обнимая за шею, чувствуя на своих губах слезы. «Я помню, малыш. Помню каждое свое слово, произнесенное тебе». Отстранил ее от себя и посмотрел в глаза. «Я никогда, Марианна, никогда не захотел бы забыть то, что ты мне ответила тогда. Позднее я произносил тебе эти слова сотни, нет, тысячи раз. Я не могу. Я не хочу от тебя отказываться, Марианна». Прислонился своим лбом к ее лбу. «Это сильнее меня, любимая. Я не могу управлять этим, своей зависимостью тобой. Я знаю, что такое любовь, Марианна. Я видела это чувство у Влада, я каждый день наблюдала его у изгоя, Габриэля. Но то, что я чувствую к тебе — проклятие». Я гладила руками ее плечи. Почувствовала, как она напряглась, скинула голову и посмотрела мне в глаза. Я грустно улыбнулся ее сомнением. «Это моя болезнь, моя вредная зависимость. Это мое безумие жестокого зверя. Это слепая одержимость демона нежным ангелом. И черт побери, я до сих пор не научился справляться с этим. Малыш, я так люблю тебя. Не понимаю, откуда слышу завывание ветра и почему оно холодит мне душу. Я смотрела ему в глаза, и мне казалось, что сейчас я живая, целая, настоящая. Живу, дышу, и мое сердце снова бьется. Не нужно произносить ни слова, хотя мы так и не сказали ничего друг другу вслух. Все ответы во взгляде. Взгляд не лжет, не лицемерит, он кричит правду. Если бы я могла сейчас захлебнуться от счастья, я бы уже захлебнулась, потому что там, в пронзительной синеве его глаз, я видела себя. Видела то, что он не смог бы передать обычными словами, прикосновениями, поступками. Я видела наше общее безумие, тот самый огонь, который грел и обжигал всегда. Его боль, его тоску, отчаяние, одиночество и страх. Да, страх потерять. Тот самый дикий страх, который всегда отравлял и меня саму. Ник прислонился лбом к моему лбу, и я закрыла глаза, касаясь его лица, исследуя его на ощупь, зарываясь пальцами в его жесткие волосы, вдыхая его запах. Он гладил мои плечи, прижимая меня к себе так нежно, как никогда раньше, и я обняла в ответ. Если это сон, пусть он не кончается, ведь я счастлива. Подняла голову и дотронулась подушечками пальцев до его губ. Увидела, как он сам в изнеможении закрыл глаза. Твои губы, они выжгли на моих губах неповторимый узор. Твои руки, они подарили мне рай. Я не прошу у тебя твое сердце, я не беру у тебя твою жизнь. Просто позволь мне любить тебя. Порыв ветра унес мои слова куда-то высоко к макушкам деревьев, а мне стало так тепло, так уютно в его руках. Ведь он позволил...